целью, писали вы графу Орлову и послали ему завещание и проект манифеста. Я послала графу Орлову пакет, присланный ко мне при анонимном письме из Венеции, потому что он был адресован на его имя. Письмо графу Орлову от имени принцессы Елизаветы писала не я. Оно ни моей руки, ни подписано мной. Для себя я сняла со всех этих документов копии, чтобы показать их жениху своему, князю Лимбургу. А графу Орлову послала я бумаги, с одной стороны, думая, не узнаю ли я вследствие того чего-нибудь о своих родителях, а с другой стороны, чтобы обратить внимание графа на происки, которые, как мне казалось, ведутся из России. Что вы сделали с пакетом, адресованным к турецкому султану? Я не отправила его, ожидая, не будет ли какого разъяснения со стороны графа Орлова относительно моего происхождения. Повторяю вам, для собственной пользы вашей скажите, кто, по вашему мнению, прислал это письмо и духовные завещания? Не знаю. В свое время я много о том думала. Подозрения мои в составлении их падали то на Версальский кабинет, то на диван, то на Россию, но положительного сказать ничего не могу. Эти бумаги привели меня в такое сильное волнение, что были причиной жестокой болезни, которая теперь так сильно развелась во мне. Но вы из Рагузы писали еще письмо к султану. В нем уже прямо называли себя Всероссийскую Великую Княжной Елизаветой и просили его помощи. Я к султану никогда ничего не писала, и Всероссийскую Великую Княжной ни в каких письмах себя не называла. Фельдмаршал еще раз начал было уговаривать пленницу сказать всю правду, кто научил ее выдавать себя дочери императрицы Елизаветы Петровны, с кем по этому предмету находилась она в сношениях и в чем состояли ее замыслы. «Я вам сказала все, что знаю», — отвечала она с решительностью. «Больше мне нечего вам отвечать. В жизни своей приходилось мне много терпеть, но никогда не имела я недостатка ни в силе духа, ни в твердом уповании на Бога. Совесть не упрекает меня ни в чем преступном. Надеюсь на милость государыни. Я всегда чувствовала влечение к России, всегда старалась действовать в ее пользу». Слова пленницы секретарь Ушаков записал. Ей прочли по-французски составленные показания и дали подписать. Она взяла перо и твердо подписала «Элизабет». Глава 34. Среду 4 дня после этого допроса ходил князь Голицын в каземат уговаривать пленницу рассказать ему всю правду. Но, несмотря на все его убеждения, она не изменила ни слова в данном показании и постоянно твердила одно — «Сама я никогда не распространяла слухов о моем происхождении от императрицы Елизаветы Петровны. Это другие выдумали на мое горе». Князь Голицын показал ей допрос Даманского, где тот признался, что на его вопросы об ее происхождении она несколько раз отвечала ему, что она дочь императрицы Елизаветы. Пленница не смутилась и твердо сказала, повторяю, что сказала прежде, «Сама себя дочерью русской императрицы я никогда не выдавала. Это выдумка не моя, а других». Мая 31-го фельдмаршал князь Голицын послал показания пленницы к императрице и в донесении своем упомянул, что она стоит на одном, сама себя великую княжной не называла, это выдумки других. И сказала это очень смело, даже и в то время, когда ей указано на противоречащие тому показания Даманского. «Она очень больна», — писал фельдмаршал. «Доктор находит жизнь ее в опасности. У нее часто поднимается сухой кашель, и она отхаркивает кровь. Так как всклепавшее на себя имя, — прибавил князь Голицын, — не может еще считаться совершенно изобличенную, то я не сделал никаких ограничений в пище, ею получаемой, и оставил при ней ее служанку, так как она по-русски не знает и сторожей понимать не может». На Даманского и Черномского фельдмаршал взглянул слишком легко. Он, кажется, и не подозревал, что оба они были замечательными деятелями польской генеральной конфедерации. бумаги Черномского, взятые в палатку,